5. Рейзер. Рейзер клевала носом и размышляла. Исход с Земли был хаотичным. Он начался с отчаяния, а закончился почти полной безнадежностью. Рейзер подозревала, что никто на Земле на самом деле не верил, будто пригодное для жизни место отыщется, и что средства, которые вбухивались в терраформирование и транспорт, предназначались исключительно для того, чтобы дать людям цель в последние десятилетия. Те, кто улетал, не ожидали, что достигнут места назначения. А те, кто достиг, вынуждены были немедленно озаботиться выживанием. Так беспорядочно и начала зарождаться система, где у каждого мира были свои проблемы. Первые столетия все планеты провели, держась на особицу, как до сих пор поступали гиенна и неназываемая. Гиенна обратилась в одну веру, неназываемая планета в другую – последняя также ушла в изоляцию, которую поддерживала столь тщательно, что могла бы с тем же успехом не существовать. Каждое необъясненное бедствие рождало слухи и подозрения, что за ним стоит неназываемая планета. На протяжении десятилетий в системе не было никакой структуры, помимо той, которая была необходима, чтобы поддерживать механизмы торговли. Тем временем земной интернет переродился в песнь. Процветали беззаконие и коррупция. Система разрослась так, как Земле и не снилось. У Рейзер разболелась голова, и она, усевшись на край постели, выпила воды, представляя себе, насколько хуже сейчас должно быть приходилось Бейлу. Голломен вдохновенно жестикулировал и что-то говорил. Кто угодно в системе, за исключением жителей двух очевидных планет, узнал бы это лицо. В такой вот хаос около века назад неожиданно ворвалась после жизнь, сформировавшись почти в одночасье, и за несколько лет изменила систему полностью. Рейзер подумал, что календарь должен это как-то отображать, что годы нужно разделить на те, что до, после жизни, и те, что... А может, и не нужно. Еще воды. И кафе. Несмотря ни на что, жизнь оставалась тяжелой. Ею теперь руководил безжалостный прагматизм. Землянин, может, и поразился бы кое-каким проявлением современной технологии, но и увидел бы в повседневном использовании такие вещи, от которых отказались задолго до гибели Земли. В системе надежность ценилась больше инноваций. Голломен перешел к правдивым рассказам, звездным сердцам и другим парасайтам. Какие-то черты земной жизни ушли в прошлое. Одной из главных жертв конца Земли стало боговерие, если не считать гиенну и неназываемую планету. Для этих двух миров боговерие работало, как и прежде, по крайней мере для гиенны, поскольку никто понятия не имел, какова жизнь на той, другой. И вот как раз тогда, когда система начала распадаться, одолеваемая болезнями, отчаянием и внутренними конфликтами, именно об этом сейчас снова рассказывал Голломен, был открыт нейрит. Побочный эффект неудачного эксперимента с полипотенциальными клетками, для которых некий безымянный лаборант обнаружил применение, граничившее с чудом. А из нейрида произошла после жизни. Голломен отбросил с лба непокорный локон. Считанные мгновения остались до голосования, но сперва о современных медицинских технологиях. Значительное продвижение в геноспецифической регенеративной терапии сердца и легких означает, что после жизни способна предложить второй шанс примерно 1000 своих генетически совместимых спящих подписчиков, ставших жертвами метаприона N23XN. Рейзер все еще размышлял о том, какую увидел бы систему землянин. Ее собственной жизнью правили клавиши и кафы, а они не сильно изменились с тех пор, как человечество переселилось в систему. У него были другие приоритеты. А людей всегда тянуло к чтению. Это дешево, это быстрее, чем слушать, да еще и акценты не мешают. Даже теперь письменные языки системы оставались почти такими же, как на Земле. Что до кафе, то всем хотелось бодрствовать подольше с помощью теплого напитка. Она прикончила холодную бурду, отнесла таз обратно на кухню и пальцами отмыла под краном. Сколько кафе она выпила за эти годы? Сколько историй рассказала? Когда Рейзер вернулась к монитории, ее встретили вид бурлящего моря, пятнистые спины платформ, неподвижных в водоворотах пены и саркофаги, разбросанные вокруг них, точно блестки. Ее догнало осознание, что она на самом деле находится здесь, на планете Сарков. Мало денег, никакого уюта, ни секунды покоя, и все же Хлад был самым важным местом в системе. «Среди них есть и сегодняшние потенциальные счастливчики», — сказал ей Голумен. «Взглянем на одного из них. Его зовут Ларен Гэмлиэл». Заиграла тема после жизни, и волны хлада ударили в монитор. Рейзер начала уделять передаче больше внимания. Вот оно, наконец-то. Биографии. Вещество после жизни. Кишащее сарками море засветилось. Один из симулированных саркофагов поднялся в воздух и приоткрылся, истекая словами. Краткое изложение жизни Ларена Гэмлиэла. Предупреждение. Воспоминания об определенных событиях могут быть травматичными. Особенно травматичные переживания, отмеченные в изложении звуком «гр-гр-гр» или значком «две звезды», если вы предпочитаете текстовый вариант. Рейзер выбрала звук, снова плюхнулась на кровать и закрыла глаза. Голос был низким и гнусавым. Рейзер представил с лицо в оспинах и тощие руки. Ларен начал пересказывать свою жизнь. «Меня зовут Ларен Гэмлиэл. Лар. Я не помню, где родился, потому что надолго там не задержался. Родителей тоже совсем не помню. Вырос в орбитальном приюте, помню в основном звезды. Я смотрел в свое окошко, а звезд было полно, будто вшей в постели. В приюте нашел друга, мальчика. Звали его Бьют. Рыжий, лохматый, выше меня ростом и постоянно моргал. Мы играли в искалки, был нам, помню, 9, и он прятался все утро. Я его не нашел, заскучал, и была уже серединная кормежка. Я пошел на кормежку, давали мясные лепешки. Я съел его порцию, он опоздал, точнее, он вообще не пришел. А после кормежки сработала тревога. В общем, нашли его в шлюзе, он там вроде как парил. Гр-гр-гр-гр-гр. Выглядел, как будто из него все высосали, как рыба вяленая, и глаза как щелки. Вот, наверное, все про мое детство. Я о нем не часто вспоминаю. Дожил до 15, ушел из приюта, спустился на планету. Гр-гр-гр-гр-гр. Не помню, на какую, я на ней все равно долго не задержался. Гр-гр-гр-гр-гр. Вообще ни на какой долго не задержался. Больше всего любил перелеты с одной на другую. На транспортах мне было спокойнее. Наверное, они мне приют напоминали. Однажды поработал стюардом, только недолго. Пялился на звезды, схлопотал слишком много выговоров. На планетах обычно влипал в неприятности, вот, по сути, и вся моя жизнь. Гр-гр-гр-гр. Воровал и бродяжничал. Паксеры говорят, закоренелый. Это про меня. Ничего своего не нажил, ни за кого не зацепился. Но никогда себя не жалел, не сильно, по крайней мере. Наверное, мне лучше всего было в тюрьме, болтаться, как будто я снова ребенок, в маленькой камере, в окружении звезд. Я просил, чтобы они меня не выпускали в тот последний раз. Может, если бы они послушались, у меня была бы история подлиннее. Гр-гр-гр-гр. Убийство той женщины было ошибкой, а может, несчастным случаем. Мне в Юстиксе объясняли разницу, да я так и не понял. Знаю только, что я этого не хотел и очень об этом жалел. Я был не виноват. Наркота была виновата. Странно это. И, может, вы лучше меня разберетесь, потому что мне прям до слез жалко, что я не могу. Почему все говорили, что с Бьюдом я не виноват, а я всю жизнь себя за это грыз и до сих пор грызу, а женщины все говорили, что я виноват, а я знаю, что нет? Может, вы мне объясните? В общем, я за нее отсидел. 2 дня как вышел, и тут это болячка. Разве это справедливо? Я знаю, что говорить больше не о чем, но мне очень хотелось бы разик повстречаться с родителями, хотя бы с мамой. И хорошо бы снова увидеться с Бьюдом. А вдруг он тоже где-нибудь здесь? Эта болячка, которая меня сожрала, может быть, она не навсегда. Мне кажется, у меня пока что была не очень хорошая жизнь. Конец краткого изложения. Рейзер запаузила монитор. Странно, подумалось ей. Может, она знала этого человека? Имя, конечно, было выдуманное, все люди в базе были анонимами, и голос, конечно, был пьютерный. Но однажды она выслушала мужчину, рассказывавшего почти о том же. Детство в орбитальном приюте, искалки, смерть в шлюзе, и сделал из этого правдивый рассказ. Один из своих первых, давным-давно. Может, это был он, хотя это чертовски странное совпадение. И все равно странно. Она сняла монитор с паузы. В углу пульсировал сигнал срочных новостей, но Рейзер занялась голосованием. Выбор после жизни. Коснитесь монитора или отдайте голосовую команду. Открыть полную жизнь Ларена Гэмлиэла. Проголосовать за жизнь Ларена Гэмлиэла. Для получения подробной информации коснитесь монитора или отдайте голосовую команду. Рейзер задумалась, не открыть ли полную жизнь, но достаточно хорошо себя знала, чтобы понять, что потратит на нее целый день. Она подумала еще немного, а потом проголосовала «за». Ее беспокоило, что она не может вспомнить имя того источника правдивого рассказа. Хотя лицо его Рейзер представить могла. Высокий лоб и глубоко посаженные карие глаза, вечно прищуренные. Инженер, вот кто он был такой. И не криминал, хотя и на самой грани. Голуман снова вещал. Все прочие кандидаты доступны на твоей странице голосования. В течение ближайших недель я пройдусь по каждому из них. Решение, однако, всегда за тобой. Ты можешь просмотреть дальнейший сюжет или пересмотреть эти на после жизни. Экран сделался пепельно-серым, и голос Голумана торжественно произнес, отдавшись эхом. «И помни, после жизни начинается с рождения!» Рейзер обнулила дисплей, но сигнал новостей продолжал мигать. Она сказала ему позже, и мигание потускнело и замедлилось, пока не стало почти неразличимым. Рейзер не могла заснуть. Она зашла на правдивые рассказы, залогинилась и сказала. «Привет, Синт». «Приветствие зарегистрировано, пустельга прах. Данная программа находится в режиме ожидания. Пожалуйста, приступайте». Зевая, Рейзер начала пересылку сегодняшних заметок и содержимого своего памятника. Всегда было странно осознавать, что ее опыт записывается на устройство хранения, хотя сама она этого не чувствует и не имеет доступа к этим данным. Хотя на самом деле разницы с нейридом почти не было, за исключением того, что у памятника был меньший объем и что он относился к пьютерии. Данная программа фиксирует, что пустельга прах произвела доступ к сегодняшнему голосованию. Будет ли пустельга прах голосовать за Ларана Гэмлила? Эй, это что такое? Ты беседу заводишь? Данная программа находится в процессе загрузки данных с вашего памятника. Процедура почти завершена. Болтотреп подтверждает наличие устойчивого двустороннего соединения. Однако данная программа может сохранить молчание, если так предпочтительный для пустельги прах. Нет, молчание для меня не предпочтительнее. Не сегодня. Может, будешь ради меня называть себя Синт? Или даже я? Используй первое лицо хоть разик. Вы можете обращаться к данной программе так, как вам угодно, пустельга прах. Смотри предшествующий болтотреп. Рейзер задумалась, может ли программа определить, что она немного пьяна. Да, наверное, может. Хотя бы называй меня Рейзер. Ваш контракт позволяет вам мысленно называть себя так, как вам угодно. Рейзер попыталась навести порядок в мыслях. Пустельга прах не может голосовать, Синт. Тут я тебя поймала, да? Данная программа понимает значимость имен. Данная программа ценит присущие пустельге прах чувство юмора и признает ее потребность в легкомысленном поведении. Данная программа выражается лаконично в целях ясности и эффективности. Пустельга прах – это оговоренный контрактом рабочий псевдоним Рейзер. Пустельга прах выразила юридически доказуемое понимание этого факта. Мне еще ни разу не говорили, что я юридически доказуема. А вот что я выражаюсь, случалось. Данная программа понимает, что пустельга прах получает удовольствие, обращаясь к данной программе так, словно данная программа является собеседником-человеком, не способным к рефлексии и пониманию юмора. Данные загружены, памятник очищен и перезапущен. Процедура завершена, болтотреп окончен, контакт прекращен. Рейзер ощутил мимолетное головокружение от перезагрузки памятника. «Я тоже тебя люблю», — пробормотала она. На дисплее снова были врата правдивых рассказов. Рейзер с помощью кода миновала смех, плач, вздохи, крики центрального входа и вошла во врата для рассказчиков. «Спасибо. Пожалуйста, введите имя рассказчика». «Спасибо. На данный момент пустельга прах занимает 12 место среди 2578 лучших рассказчиков». Она провела несколько минут, изучая просмотры рассказов и все сопутствующие параданные. Откуда читатели переходили, куда уходили, на чем задерживались, что пропускали, где скучали, и все это вызвало у нее такую же тоску, как и обычно. И однажды ее параданные перестанут быть приемлемы для Синт, и что тогда станет делать Рейзер? Она запрокинула голову и вздохнула. Вздох перешел в зевок. Как звали мужчину, о котором она писала, того, что провел детство в орбитальном приюте? Нужно было создать такую функцию поиска, которая связывала бы после жизни с похожими правдивыми рассказами. Такая очевидная идея, может предложить ее Синт? Оказывается, данная программа все-таки не идеальна. Она почти уснула, когда ей начал вспоминаться тот, о ком напомнил ей Гэмлил. Он занимался обратной логистикой. Рассказ получился хороший, и Рейзер уже не в первый раз задалась вопросом, как Синт подбирает ей персонажей. Как же его звали? Она довольно хорошо помнила, чем он занимался. Когда продавцам возвращали бракованную технику по гарантии, он перекупал ее по цене запчастей и чинил. Потом перепродавал под слоганом «Три моих обещания, высокое качество, низкая цена, никакой гарантии». Рейзер выпрямилась. Его имя вертелось у него на языке. Не обещание, это его имя начиналось с буквы «М». Три обещания Мордла или что-то в этом роде. В правдивом рассказе Рейзер затронула только обратную логистику. Другую часть его бизнеса она утаила. Он, к тому же, занимался дефективной военной техникой, не просто чинил, а разбирал железо и налаживал пьютерию, а потом адаптировал ее и улучшал. В этом он был гением. В остальной жизни, благодаря такому вот детству, бездарен. Но как же его звали? Рейзер упала на постель и закрыла глаза. Когда он думал, то играл с обломком металла, блестевшим на свету. По крайней мере, у нее теперь было достаточно подробностей, чтобы отыскать этот правдивый рассказ. Тут обязательно вызовет из глубин памяти Рейзер его настоящее имя. Но не сегодня. Она наконец-то заснула, думая о Ларене Гэмлиле. Мардл, Марли. Под неутихающие мигания новостного сигнала на мониторе и почему-то Сталином на уме. Ей снился кусок сверкающего металла, который подбрасывали в воздух и ловили. Подбрасывали снова и снова.